прежде нежели по тем дням, мы прочтем с вами отрывок из апостольского послания к римлянам, которое сегодня читалось на богослужении. Я немножко добавлю к тому, что читалось на богослужении, то есть немножко заступлю вперед и уйду назад, то есть расширю контекст тех 7 или 8 стихов, которые были прочитаны. Это 12 глава послания к римлянам. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте зло за злом, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Я повторяю, несколько расширил это сегодняшнее дневное чтение для того, чтобы больше был понятен контекст слов апостола Павла. Послание к римлянам является как бы программным посланием апостола Павла. Он писал к римлянам послание, находясь вдали, и Рим не был, как бы сказать, его местом первой проповеди. Он писал туда, как царствующий град, в котором уже была насаждена вера. И он уже писал христианам, которых в лицо еще не видал, но желал утешиться с ними верою общую и их, и своею. Несколько мыслей, как всегда, мы с вами попытаемся зафиксировать в сознании нашем, чтобы уйти не бесплодным, чтобы не только дух порадовался в день воскресный, но чтобы и тоже ум наш не остался без плода. Во-первых, говорит апостол Павел о том, что как в одном теле много членов, так тело Христово состоит из множества людей, и у каждого из нас свое дарование. Эту мысль более подробно апостол Павел излагает в послании к Коринфянам. Здесь он как бы вскользь касается этого, так как это, сказать, урок, который можно взять от тела. Если вы будете, так сказать, рачителями Писания, и будете читать внимательно Писание, с любовью изучать его, то вы там в послании к Коринфянам найдете, что апостол Павел как бы подробно распространяется об этом и говорит, что если все тело слух, то где же глаз? А если все тело глаз, то где же руки? И нога не может сказать, руке ты мне не нужна. И рука не может сказать, скажем, уху там, или другому органу, ты не нужен мне. Потому что в теле много членов, и у каждого члена тела есть свое задание, есть своя функция. Но функция эта касается всего тела. Там он подробно об этом говорит, здесь вкратце. Значит, как мы, как бы клеточки одного организма, каждый имеем свое дарование. Это заставляет нас, братья и сестры, задуматься о том, каково мое дарование и чем я могу послужить телу. Потому что глаз служит не себе, но телу. И желудок принимает пищу не ради себя, но ради всего остального организма. Если желудок пищу в себя возьмет, а никому больше ничего не даст, это называется несварением, это значит грозит человеку смертью или серьезными болезнями. Если сердце кровь не гоняет, а закупоривает в себе, оно рискует разорваться, это смерть человека. Каждый член тела служит не себе, но всем. В этом смысле тело Христово, церковь, состоя из многих членов, из богатых и бедных, из образованных и необразованных, из старых и молодых, из семейных и бессемейных, из священников и мирян, из монахов и мирских людей, церковь многообразна, как и наше с вами удивительно Богом созданное тело. Вообще тело человеческое – это великое чудо. Знаете ли вы, что раньше, допустим, храмы строили не по чертежам, а по пропорциям человеческого тела? первыми заметили красоту человеческой плоти греки. Они заметили, что человек очень пропорционален. Я неоднократно об этом говорил, но еще раз об этом повторю, что человеческое тело, оказывается, состоит, составлено как бы премудрым образом и очень гармонично. Например, расстояние между глазом и глазом равно ровно глазу. А расстояние между глазом и ухом равно ровно ладони. А высота головы человеческой помещается в теле примерно, по-моему, там 8 раз. Значит, такое. И если эти пропорции нарушаются, человек уродлив. Он некрасив, это заметно сразу. Или голова большая, или уши большие, или глаза неправильные. А если он красив и гармоничен, то это значит, как бы все пропорции соблюдены, как бы, и вот благодаря чему-то, уж там в силу чего-то, то ли родители в этом виноваты, то ли Господь благословил так, человек как бы так близок к идеалу. И человеческое тело, как бы оно идеально красиво. То есть у нас нет ничего лишнего. И все оно такое гармоничное, такое стройное. Греки, повторяю, первые поняли это. Поэтому греческая скульптура дошла до сегодняшнего дня. Эталон красоты поняли впервые греки. И на Руси тоже строили раньше храмы, используя не чертежи и рисунки на бумаге, а используя пропорции человеческого тела. Размеры, соотношение между головой и шириной плечей, размеры между общим ростом тела, скажем так, и высотой туловища. Это, все эти пропорции изучались, и оказывается, они самые правильные. И самое красивое, что есть в мире, это пропорции человеческого тела, самые гармоничные пропорции, вложенные в мироздание. И апостол Павел, как человек, знакомый с греческой культурой, человек, который читал греческих поэтов, философов и даже цитировал их в своих проповедях, он неоднократно к этой мысли возвращается. Но он дает ей новую закваску, такую, как бы, новое направление. Он говорит о теле человеческом не как о мерили красоты, не как о мерили гармоничности, а как о теле Христовом, как об сложном и сложно сочиненном таком организме, где нет ничего лишнего. Где каждый ноготочек, каждый мозольчик при всей своей кажущейся ненужности оказывается очень нужен. Вот мозоль вроде мелочь, но сорви мозоль и уже на руке, и не сможешь работать, на ноге сорвешь, ходить не сможешь. Ноготь вроде какая мелочь, а нарвет ноготь, и рука становится бездейственной. Глаз, сколь красив глаз, но мелкая песчинка в глаз попадает, и глаз уже ничего не видит. Уже человек страдает весь, он уже не может ничем заниматься, вот, но переживает о своем глазе, и пока не вымоет из него эту слезинку, значит, уже, как бы сказать, беспомощен такой. Человек очень сложный, очень тонок. Именно такой является церковь. Церковь сложна и очень тонка. То есть церкви нанести вред очень легко. Как телу человеческому нанести вред очень легко. Любой удар, любой порез, любой толчок, особенно в жизненно важные органы, такие нежные органы, такие, скажем, тот же глаз. Вот. Любое нанесение какого-то такого удара, какого-то даже случайного такого, может повредить человека до уродства, до увечья пожизненного. И такая же церковь. И как в теле много членов, и каждый член имеет свою работу. И, например, сердце никогда не спит. То есть глаза спят, сердце не спит. Там, значит, все органы могут отдыхать, сердце никогда не отдыхает. Значит, так и в церкви тоже распределяются функции, занятия. Там есть те, которые работают всю жизнь, не отдыхают. Такими должны быть патриархи, митрополиты и епископы. Они спать не должны, они даже когда спят, должны молиться. Потому что Бог их поставил на такую высоту, на которой от них требуется непрестанное бодрствование, непрестанная молитва. Есть более низкие, как бы сказать, функции такие, более спокойные, более размеренные. Это есть некая тайна. И вот сегодня, как бы, в очередной раз об этом услышав, мы должны задаться целью спросить себя, какой мой талант, какой мой дар, каково мое служение, что я могу сделать. С одной стороны, то, чем вы уже занимаетесь, с другой стороны, может быть, вы не знаете своих талантов. Вполне возможно, что мы не знаем, сколько богатства скрыто в нас. Человек же не знает, собственно, себя самого. Вот. Допустим, есть такое государство Кувейт, или, скажем, там Арабские Эмираты. До середины 20 века это были государства, состоящие из песка, пустынь, верблюдов и бедных деревень. А потом они вдруг узнали, что у них там под ногами страшные залежи нефти. Они их разрыли и сейчас являются самыми богатыми странами мира. Они тысячами лет ходили по богатству, не знали, что оно под ними есть. А потом узнали, разрыли и разбогатели. Так и человек. Он может жить там год, 5, 20, 40, 50, и не знать, кто он такой, к чему он призван, что он может, что он умеет. А человеку нужно очень знать, испытать себя и испробовать свои возможности. Поэтому, например, в детстве, воспитывая человека, нужно постараться попробовать его во всем. попробовать его и в живописи, там, скажем, и в спорте, и в там, каком-то труде, там, и в садоводстве, и там, в военном деле, там, если это мальчик, там, и в шитье, там, и в кройке, там, и в чем. Пробуй. А вдруг он проснется, раскроется, и человек вдруг, как бы, как фонтан забьет из него талант. Потому что нужно испытывать себя, мы себя не знаем. И сегодня, слыша, повторяю о том, что мы все тело, и у каждого органа в теле свое послушание, и есть такие незаметные вещи, которых мы не знаем, то вы знаете ли, какая косточка самая маленькая в человеке? То есть одна из костей в ухе, называемый молоточек, такая сложная, как будто ювелир ее сделал. Она при, значит, попадании звука в ухо, она как по мембране нашего этого барабанной перепонки, значит, так, но часто-часто стукает, значит, передавая импульсы в головной мозг. То есть человек — это работа ювелира, человек ювелирно сделан. В нем столько всяких мелочей, что мы даже не подозреваем. Вот. Евреи, когда считали число костей в человеке, они нашли, значит, число, значит, 246 приблизительно у них получилось. Но современная наука говорит примерно так же, говорит, что это примерно 250 костей в человеке. Вот. Плюс 365 дней в году они сложили вместе число костей в человеке, число дней в году получилось число 613. А это число, количество заповедей, которые Бог дал Моисею. Так все связано, так все переплетено, так все как глубоко, так неразрывно, так интересно все. И человек — это очень художественное создание, в нем нет ничего лишнего. В нем даже самое маленькое, нам незаметное, оно важно. Ресничка каждая, она важна, понимаете? И все-все-все, что есть в человеке, видимое, невидимое, это все красиво. И точно так же церкви. Церкви нужны и дети, и старики. Значит, нужны, значит, и те, и другие, там, и ученые люди, и простые богомольцы, и маленькие церквушки сельские, и большие городские храмы. Нужны богословские академии, семинарии, значит, и нужны колядки, значит, рождественские по селам перед Рождеством зимой. Все нужно церкви, потому что все это красиво. И повторяю, что церкви очень легко повредить, поскольку она так же тонка и так же чудна, как чудно, как человеческое тело, она очень уязвима. Поэтому мы часто смотрим на церковь и говорим: это не так, это не так, те не такие, все не такие. Оно, в общем-то, и неизбежно, потому что слишком тонкий этот организм, понимаете, любой удар в него рождает из себя шрамы и синяки. Эти шрамы и синяки заметны. Поэтому, пожалуйста, старайтесь, братья и сестры, со своей стороны, чтобы, по крайней мере, из-за вас церковь не страдала. Старайтесь быть здоровыми частями этого божественного тела. То есть не будьте искривленными конечностями, параличными, сухими, неподвижными. Старайтесь распознать свои дары и служить Богу и ближним тем даром, который у вас есть. Более всего нужно ревновать о любви к Богу и ближним. В церкви есть много законов и постановлений, много обычаев и порядков, которые возникли с годами, со столетиями, которые имеют относительное значение. Например, пост или длинные молитвы там, или что-нибудь еще. Эти вещи все хороши, но относительны. Самое важное, в чем нужно упражняться, всю жизнь упражняться, это в любви к Богу и в любви к ближнему. Остальное приложится. Вот, например, человек работает медсестрой, или воспитателем детского садика, или санитаром, или доктором. Ему не нужно сильно поститься, я вас уверяю. Ему нужно всего-навсего хорошо исполнять свою работу. Ему нужно любить пациентов, если это доктор или медсестра, или там этих детей, например, в сиротинце, если это воспитательница там или нянечка. Вот если она это сделает или он, все остальное Бог даже и спрашивать с нее не будет. То есть само место твоей работы зачастую может быть местом твоего спасения. Сам род твоих занятий может быть местом твоего служения Богу. Мы часто этого не понимаем. Мы часто об этом не думаем, забываем об этом. А именно это Бог нас спросит. И это есть служение Богу и людям. Это есть твой талант, твой дар, о котором сегодня вкратце говорит апостол Павел. Но он говорит дальше, что по данной нам благодати имеем разные дарования. И перечисляет пророчество, служение, учение, увещание, раздавание, начальствование, благотворение. Мы это сейчас пропустим, почитаем чуть дальше. Любовь да будет непритворна. Непритворная любовь может не иметь вид любви. Вы знаете, что есть люди, которые имеют настоящую любовь, но по ним этого не скажешь. Вот есть люди, которые любви не имеют, но они и изображают любовь, как бы актерствуют в любви, натягивают на лицо сладкие улыбки, там, значит, там расточают сладкие слова, и это покупает людей на первом этапе. Но потом проходит время, мы понимаем, это не любовь, это игра, это актерство, это роль, это лицемерие. А есть люди, которые имеют любовь, но они не похожи на имеющих любовь. Настоящую любовь может даже не распознать. Потому что любовь настоящая может быть строгая. Например, там строгая мать или строгий отец может дома быть, там, ну, кому-то он может показаться деспотом. Дети могут там пищать под их рукой. А потом, когда они повзрослеют, они поймут, что «А, так это была настоящая любовь. Они меня защитили от многих проблем, они дали правильные навыки в жизни, они мне совершили великое благо, потому что любили меня по-настоящему». Поэтому здесь важно такое, любовь да будет непритворна. То есть не нужно натягивать на себя маску любви, не нужно. Если любви нету, а ее бывает, что нету, бывает, что сердце черствое, сухое, такое какое-то бесплодное, каменное такое, то нужно через силу делать дела любви. То есть натягивать на себя маску любви не надо. Улыбки сладкие, слова фальшивые, никому не надо этого. Это раздражительный обман. Нужно делать дела любви, даже если нет любви. То есть вот нужно пойти к больному, но не хочу, но нужно. И иду, хоть и не нужно, хоть и не хотел, вернее. А потом, когда пошел и совершил то, что нужно, потом ушел из больницы с чувством радости духовной, потому что совершил заповедь Божию и ощутил благодать. Поэтому не фальшивьте в любви, но стремитесь к любви и ищите ее. И пусть любовь будет непритворна по сегодня прочитанному слову. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Это некая такая максима. Такая, знаете, мы когда завершаем богослужение вечернее, поем Псалом 33. И когда литургию завершаем, поем Псалом 33. И там говорится такие: «Уклонись от зла и сотвори благо». Помните такие слова? Там, это, знаете, это, как бы сказать, четыре слова, в которых вся жизнь помещается. «Уклонись от зла, сотвори благо». «Взыщи мира и погонись за ним, пожени и». Есть такой святой Митрофан Воронежский, он составил после, в конце жизни такое завещание, в котором есть несколько, буквально там шесть предложений. Он говорил там: «Мало ешь, умеренно пей, здоров будешь. Много трудись, мало трать, богат будешь. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь». То есть это закон жизни, как бы. Приблизься к добру, убеги от зла. Это говорит апостол Павел, это говорит Давид, это говорит Митрофан. Вот и сегодня надо опять: отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Нежность – это характерность семейной жизни. В нормальной жизни, как бы сказать, мирской, люди внимательны друг другу с почтительностью. Так по-английски, так, устанавливая дистанцию, то есть любовь, но граница не переходится. А в семье люди любят друг друга с нежностью, где есть место и объятию, и поцелую, и ласке, и сладким словам, и беспрестанному вниманию друг к другу. Апостол Павел пишет о том, что мы должны быть почтительны друг другу, братолюбивы с нежностью. Я думаю, потому что, в общем-то, церковь – это семья. Если мы почувствуем эти семейные узы, то мы будем именно нежны друг другу. И братолюбивы вот именно так, как будто бы мы составляем одно большое семейство от одних родителей. Почтительности друг друга предупреждайте. То есть не жди, пока тебе окажут честь первому. Окажи честь первой ты. Даже если ты старше, даже если ты в статусе, там, к сане, например, там, или в чем-то еще, то есть не стесняйся, не лезь и не стыдись оказать человеку первый уважение и почтительность. Уступить ли место, поздравить ли с днем рождения, первый поздороваться. Все это нужно совершать независимо от того, мужчина ты или женщина, старший ты или младший, богаче ты или беднее, в сане ты или ты без сана. То есть предупреждать нужно человека делами любви. Тоже очень важное качество. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Это вроде все, как бы сказать, толковать-то нечего. На самом деле я хочу, чтобы мы слово «духом пламенейте» еще несколько так задержали в сознании, потому что современный человек – это погасшая головешка. Горение духа, горение такого чистого, беспримесного, такого не трещащего и не коптящего горения в жизни примечается очень мало. Есть некое горение в людях, есть некое усердие, но чем больше усердия, тем замечаешь больше, как бы, что усердие нечистое, какое-то такое страстное, безумное, какое-то такое воспаленное, греховное такое. Люди, так сказать, взвинченные такие, какие-то накрученные такие, часто бывают сильно активны, но эта активность как бы пугает, а не радует. А вот такого чистого, пламенного горения по Богу, его я замечал в жизни очень мало. Вот, поэтому духом пламенеете, это очень важные слова, но здесь, чтобы только не перепутать, потому что есть такие малохольные, непоседливые люди, которые присесть не могут спокойно, вечно бегают всю жизнь. И они, может быть, думают, что они духом пламенеют, а со стороны видно, что они просто мира не имеют. Вот, поэтому, пожалуйста, если у вас проснется, у вас вдруг некая активность, будьте к себе осторожны. Спросите себя 100 раз, та ли это активность. Вот, например, если бывает, знаете, что... Допустим, сказано «блажены плачущие». Вот. Там одна дама над Сириамой плакала и думала, что это слезы духовные, что она плачет от сострадания. А пока ей не сказали, что не те это слезы, она обиделась. Вот. Некоторые, повторяю, значит, такие активные люди такие, они думают, что не Богу работают, духом пламенеют, а это такой какой-то трещащий, коптящий огонь, который пугает больше, чем радует. Вот. А настоящее такое пламени духовного, его редко и заметишь, вы знаете. Поэтому духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. Вот еще какое важное слово. Надежда наша простирается в будущий век, братья и сестры. Господь нам обещал царство. И мало того, что обещал, Он нам уже подарил царство. И если мы не отречемся от Бога, Бог от себя не отречется. Себя отречься Он не может. И Он нам даст царство. Лишь бы только мы не оказались неверны и не повернулись вспять. И наша надежда простирается в будущую жизнь. Апостол Павел, в частности, говорил однажды следующее. Он говорил, что если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человек. То есть, если мы надеемся на Христа только для того, чтобы исполнились наши земные желания, то это великая катастрофа. Если наши надежды не простираются в вечность, в будущую жизнь, в настоящую жизнь, то эту жизнь... Я настоящий назвать не могу. Это некое приготовление к жизни, это некоторая смесь между хорошим и плохим, некие странные такие потемки и сумерки, в которых встречается то сладкое, то горькое. Это не настоящая жизнь, это приготовление к настоящей жизни. И надежда наша на Бога должна быть и в этой жизни, и в будущей в основном. И если мы надеемся только на Бога в этой жизни, это беда. Если Бог нам нужен только для того, чтобы мы были здоровы, только для того, чтобы дети поступили в институты, только для того, чтобы мы там совершили квартирный размен, там, или наши семейные дела там устроились, хотя Бог нам и для этого нужен, но только, если только для этого и больше ни для чего, тогда мы, говорит апостол Павел, несчастнее всех человеков. Потому что главная наша надежда – это надежда на будущую жизнь. То, что Бог нам дарит в этой жизни – это некие залоги, это подтверждение Его любви. Это подтверждение того, что Он сказал, не забуду тебя и не оставлю тебя. Но главное, к чему стремится человек, это к тому, чтобы вкорениться в будущую жизнь, чтобы ввинтиться в нее как шуруп, и чтобы не вырвали тебя из будущей жизни, чтобы ты был как бы вкручен в вечность навеки. Это очень важно. Поэтому надеждой утешайтесь. Надеждой утешайтесь, надеждой на будущее. Сегодня может быть плохо, может быть хорошо. Потом опять плохо, потом опять хорошо. Такова жизнь наша. Но утешаться нужно тем, что жизнь это кончится. Кончится неизбежно. Кончится, может быть, быстрее, чем нам кажется. И потом будет настоящая жизнь. И вот тогда нам нужен будет Христос Спаситель. По-настоящему тогда нам нужен будет Христос Спаситель. Вот надеждой на будущую жизнь утешайтесь. В особенности, если вам плохо. Если душа скорбит, если тело болит, если кругом неприятности, знайте, что, во-первых, это все меняется. И в этой жизни меняется, то так, то сяк. Но главное, что все, что есть здесь, закончится. Закончится богатство богатого, закончится бедность бедного. Закончится старость старого, закончится красота красивого. Закончится все и будет другое. Вот надеждой на будущую милость, на будущую вечную, другую, совершенно иную, чистую жизнь утешайтесь. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Добавить нечего. В скорби будьте терпеливы, скорби неизбежны. Не думайте, что верующий человек должен быть по-мирски счастлив. Некоторые считают ошибочно, что раз я в Бога верю, Бог обязан дать мне земное счастье. Бог никому ничего не обязан. Как Бог знает, как Он хочет, какова Его воля, так Он распределяет земные дары для людей. Он не должник наш. Мы должники Его. Поэтому каждый человек поскорбит в этой жизни. Поскорбит немало. и повздыхает, и поойкает, и поплачет, и потрепещет от страха, и в конце концов Богу душу отдаст. Поэтому в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Святыми апостол Павел называет христиан. То есть, если у кого есть какая нужда, нужно принимать в ней участие. Есть долги у человека, давайте вместе соберемся и долги его выплатим. Есть у человека долг по квартплате, давайте вместе соберемся, долги его покроем. Есть у человека долг там какой-нибудь еще, или там проблемы там с учебой, там с не знаю с чем еще, вот он с переездом, давайте вместе соберемся, и мы поможем. Это закон жизни. Нужно к этому стремиться, нужно принимать участие в скорбях и проблемах друг друга. Это тоже наша задача. И мы должны к этому стремиться, мы и стремимся к этому. Не все мы успеваем, не все получается, но в идеале мы должны стараться, чтобы никто из нас не был забыт, ничто не было незамечено, и чтобы в жизни одного человека в нужное время принимали деятельное участие все христиане. Ревнуйте о странноприимстве. Странноприимство – это принимание в свой дом людей-путников, людей, проезжающих мимо, людей, находящихся в гостях в этом городе. И это настолько важная вещь, что некоторые, не зная того, принимали в свой дом под видом людей ангелов. Авраам был странноприимцем и в виде трех путников принял к себе в шатер Бога. Закхей принял к себе Христа и с Христом принял дом спасения. Странноприимничество, любовь к приниманию гостей, любовь к оказанию радушие к человеку, открывание двери дома для человека, пришедшего в гости. Это великая добродетель, потому что вместе с человеком зачастую к тебе Бог приходит и благословение опускается на главу твою и на главу всех, кто живет в этом доме. Поэтому ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Самое вроде бы легкое занятие, вместе с тем часто бывает, что мы радуемся, когда кто-то плачет, потому что мы злобные и завистливы, и плачем, когда кто-то радуется, потому что мы опять-таки завистливы и нечисты на глаз. Поэтому старайтесь с теми, кто плачет, плакать, с теми, кто радуется, радоваться. Свадьба у людей, например, а ты сама не замужем, радуйся о них, радуйся о их счастье. Если ты позеленеешь от зависти, станешь в углу и будешь думать, а почему они выходят замуж, а я нет? Почему Бог меня забыл, не дать мне мужа? То ты не будешь мужа иметь вовеки, так и состаришься старой девой злой и зеленой от злости. А если ты будешь радоваться о чужом счастье, встанешь рядышком и скажешь Господу, Господи, как хорошо, что два человека нашли себя. Буди к ним милости, дай им благодать свою. И помолишь на их венчание, и порадуешься с радующимися. То уверяю вас, что Господь гораздо быстрее и легче наградит вас за ваше доброе сердце, и вы свое счастье встретите. Также и с плачущим нужно плакать, кем бы ни был плачущий. Пусть даже и враг твой плачет, поплачь с ним, потому что он тоже человек. В общем, видите, такие простые и правильные, такие, значит, важные правила жизни апостол Павел как бы из открывшегося источника изливает на нас через свои святые писания. Это была 12 глава, отрывок из 12 главы послания апостола Павла к римлянам. На наступающей неделе находите время для того, чтобы открыть священное писание и какое-то время уделить для чтения внимательного и размышления над прочитанным. На этой неделе мы будем служить во вторник, в среду, в пятницу, в субботу и воскресенье. Во вторник церковь совершает праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. И мы будем во вторник утром в 8 часов служить утреннюю и литургию. В среду мы послужим с вами молебен с акафистом отцу нашему Агапиту и проведем духовную нашу беседу по вечерам, как положено по обычаю. В пятницу память святой равноапостольной княгини Ольги, этой утренней звезды над нашей землею, которая первая познала Христа и благодаря молитвам которой пришел к Богу ее внук Владимир, крестивший нашу землю. Святая Ольга, равноапостольная, великая княгиня, заступница земли нашей. Память совершается ее в пятницу. Тоже мы будем служить 8 часов утреннюю и потом литургию. Ну и в субботу по обычаю, и воскресенье по обычаю. В субботу в 8 утра, служба и вечером в 4, и воскресенье в 9. Приближается визит в наш город, в нашу страну, патриарха Московского Всей Руси Кирилла. Это такая важная пасторская поездка, он посетит много мест. В Киеве будет 3 дня. Расписание его посещения Киева будет вывешено, уже вывешено у нас на дверях храма. Надо будет пойти, помолиться, поприсутствовать на богослужении патриаршем, унести оттуда с собой ту капельку благословения. И нужно будет за время до этого еще, я подумаю, как это сделать, помолиться о том, чтобы его визит в нашу страну, в нашу церковь был визитом мира и визитом, через который Христос бы дал нам какую-то ласку свою, уделил бы нам еще своей благодати побольше. Вот. Вот вроде все, что я хотел, успел и смог сегодня вам сказать. Поздравляю вас всех с причастием святых Христовых тайн. Напоминаю вам, что мы собрались сегодня в Храм Божий не иначе, ни для чего иного, как отпраздновать в очередной раз воскресение Христова. То есть в воскресный день есть Пасха, это пасхальный праздник. И мы, если спросят вас кто-нибудь, зачем ты в церковь ходишь, то ты скажи, что я в воскресенье хожу славить Христа воскресшего. Для меня воскресенье – это пасхальный день. А я в будни, если хожу, то хожу в грехах каяться там или просить что-либо. Но в воскресенье я в храм прихожу для того, чтобы совершать малую Пасху, для того, чтобы воспевать и славить Христа воскресшего из мертвых, Христа начальника жизни, Христа, который поведет нас на источники воды живой, который будет нашим пастырем и Богом в будущей жизни, и царство его не будет конца. Вот все это нужно понимать и чувствовать, и любить воскресный день. Спасибо всем, Господи, Христос воскрес! Сейчас будем целовать крест и с миром ходить по домам под звуки благодарственных молитв. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже!